Глава 13. Мед из львиного чрева. Лисы продолжали собирать свою обычную дань с курятника Бентона. Так как мальчики ничего не могли поделать с ними, то, наконец, сам старик рассердился. Сначала он ворчал, отпуская разные презрительные замечания, начинавшиеся «Когда я был мальчиком, то...» А затем решил тряхнуть стариной и сам принялся за ловлю. Капканы не следует ставить около фермы, так как они только калечат собак, кошек и свиней. Хороший ловец спускает в ход свои ловушки где-нибудь вдали от жилья, в лесу. Старик взялся за дело и отправился в обход. Он сразу же внес несколько существенных изменений в расстановку капканов. Прежде всего, старик окурил каждый капкан кедровым дымом, чтобы заглушить запах железа. Затем он изгнал всякие опрыскивания пахучими веществами. «Иной раз, — говорил он, — эта вонь действует хорошо, но она привлекает только дураков, а умные звери скоро догадываются, в чем дело, и избегают пахучих мест. Для всех лисиц всегда был и есть только один испытанный запах — это запах свежей куриной крови». Он убрал капканы с загрязненных, хорошо известных мест и зарыл их в пыли. В пяти шагах от каждого капкана он разбросал куски курицы, после чего замел следы кедровой веткой. И ловушка была готова. Несколько ночей спустя домино проходил мимо. Еще шагов за 200 он почуял запах курятины, но чем ближе он подходил, тем сильнее в нем пробуждалась его обычная осторожность. Он стал медленно подкрадываться. С раздутыми ноздрями, насторожившись, он подвигался, держась против ветра. Не пахло ни железом, ни человеческими следами, но слышался довольно едкий запах дыма, а единственное животное, которое может дымить, — это человек. Однако возможно, что эти аппетитные куски курятины просто обронены другой лисой. Он заметил, что если подойти к кускам курицы сбоку, то запах дыма не заглушает куриного запаха. Домино еще колебался, но в это время ветер переменился, запах дыма исчез, и остался только чистый, соблазнительный запах курятины. Домино приблизился еще на 3 шага, остановился, потом повел носом во все стороны, тщательно принюхиваясь. Нигде не слышно было запаха человеческих следов. Перед ним была только пища, которую он столько раз ел по ночам, которую он так любил и так часто таскал к себе в нору. Однако временами он все же чувствовал едва заметный запах дыма. Домино был осторожный зверь. Он начал уже медленно пятиться назад, выбирая почву своими стройными лапами и ставя их не на шероховатые места, а лишь на ровную гладкую землю. Как вдруг — щелк! — домино оказался пойманным, и на этот раз уже не за широкую спину, которую капкан не мог удержать, а за ногу. Да, теперь он попался крепко. Напрасно он прыгал и напрягался, напрасно грыз зубами ненавистный капкан. Стальные челюсти не выпускали его лапу, и все усилия освободиться только утомляли его. Так прошло 2 часа в безнадежной, изнуряющей борьбе. Домино то лежал измученный и задыхающийся, то опять впадал в бессильное бешенство, кусал холодное, неумолимое железо и вырывал зубами молодые кустики, торчащие кругом. Много раз он бился и напрягался, много раз обессиленный замирал. Он очень страдал. Страх и боль смешались в этом страдании, но временами вспыхивала ярость. Тогда измученный и ослабевший, он на миг становился сильным и начинал рваться и грызть капкан. Так прошел день, так прошла еще одна долгая, томительно долгая ночь. С первыми проблесками рассвета послышались чьи-то шаги. Несчастный, измученный, испачканный в пыли, выбившийся из сил лис поднял свою еще не так давно такую красивую мордочку и с ужасом увидел своего заклятого врага — лань с пятнистым детенышем. Домино притаился, как мертвый, надеясь ускользнуть от внимания Лани. Но, увы, ее зрение и чутье были слишком остры. Она тотчас заметила лиса. С фырканьем поднялась она на дыбы. Вся шерсть ее щетинилась. Зеленые огоньки бешенства сверкнули в глазах, и она бросилась на пойманного зверя. Домино увернулся. Он отскочил, насколько позволяла цепь капкана, но дальше бежать не мог. Лань как будто знала это. Теперь враг был в ее власти, и единственной ее мыслью было сокрушить его. Торжествуя легкую победу, она подпрыгнула, как прыгают лани, желая раздавить ядовитую змею. Высоко над головой домино, чтобы обрушиться на него всей своей тяжестью. Он дернулся было в сторону. Спасения не было, и копыта изо всех сил ударило. Но, о счастье, не лиса, а мимо по пружине страшного капкана. Стальные челюсти широко раскрылись, и домино был свободен. Собрав остаток сил, он бросился к ближайшей изгороди и юркнул в щель. Лань несколько раз обегала изгородь кругом, но лису, несмотря на всю его слабость и изнеможение, все-таки каждый раз удавалось снова проскальзывать на другую сторону. Наконец, на его счастье, детеныш Лани пронзительно закричал, призывая к себе мать, и та оставила преследование, а домино, хромая, медленно поплелся домой. Глупому нужно много раз попасться, чтобы научиться чему-нибудь, а для умного довольно и одного раза, чтобы стать еще умнее. Этих двух страшных уроков было совершенно достаточно для домино. С тех пор он на всю жизнь понял, что не только нужно сторониться запаха железа и человека, но следует вообще остерегаться всех необычных запахов. Необычные запахи таят в себе гибель.